Кирилл. Наташа. Кирилл, что ты чувствуешь, когда завершаешь очень большой рабочий проект? Знаешь, я точно не чувствую радость. Я вообще в целом не умею хорошо радоваться сделанной работе. А главное, всегда радость приходит в середине труда. Когда, понимаешь, вот я перевалил за середину, и все уже точно состоится. Поэтому к концу уже радоваться не получается, когда ты, наконец, выложил на божий свет то, что ты сделал. Еще наверняка ты сделал это за 2 месяца до того, как все это увидели, из-за плотного какого-нибудь релизного графика. Ты уже забыл про это. Не знаю, мне надо поговорить об этом со своим психологом, которого у меня нет. Я чувствую часто раздражение. Честно говоря, мне тоже нужно поговорить с терапевткой, которой у меня нет, потому что к концу любого большого проекта, неважно, это рабочий проект или что-то в частной жизни, я ненавижу все, что я делаю. Угу. Я готова распекать этот проект силами всего моего богатого словарного запаса. Я не могу дождаться, когда это кончится, и чувствую в лучшем случае большое облегчение. Больше я не смогу говорить об этом проекте какое-то довольно длительное время ни с кем. Я через, например, пару лет, пару десятков лет смогу оглянуться на этот проект, оставленный в прошлом, и скажу, хорошо получился на самом деле, нормально было. Есть чем гордиться. Надеюсь, ты так скажешь через 20 лет и про этот, конкретно этот выпуск подкаста «Неловкая пауза». Ненавижу «Неловкую паузу», мерзкий подкаст. Здравствуйте! Вы слушаете мерзкий подкаст «Неловкая пауза» мерзкого просветительского проекта «Арзамас», который делаем мы, его мерзкие редакторы. В процессе работы над нашими проектами, которые мы ненавидим всем сердцем, мы узнаем множество потрясающих фактов и всегда рады поделиться ими с вами, нашими потрясающими слушателями, чтобы у вас, в ваших занятых жизнях, не было неловких пауз в разговорах. Кстати, преимущество неловкой паузы в том, что это довольно короткие, часто выходящие выпуски, поэтому я не успеваю возненавидеть каждый из них. Они слишком быстро проносятся. Только вымоешь посуду, вот уж новая лежит. Так устроена работа над подкастом. Меня зовут Кирилл Головастиков, и сегодня, как и всегда, со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Мы говорим, что подкаст «Неловкая пауза» поможет людям заполнить неловкие паузы, которые возникают в речи. Но мне кажется, что этот выпуск поможет кому-нибудь, по крайней мере, мне точно, заполнить неловкую паузу, которая возникает в собственной голове. Когда я долго делаю какой-то проект, и уже его ненавижу, и мне нужно как-то себя приободрить, что я не всегда буду это делать. И я собираюсь приободривать себя мыслями о Великой Китайской стене. Вот что ты думаешь про Великую Китайскую стену? Не знаю, она очень длинная, ее видно из космоса, ее плотным слоем покрывают туристы. Пожалуй, это более-менее все, что я про нее знаю. Ага. Но мне кажется, ты сейчас, как в этой игре, сказал 2 правды, 1 ложь. Так. Как ты думаешь, в чем ты ошибся? Ее не видно из космоса? Ее не видно из космоса. Вот это да. Ну, то есть, дело в том, что когда ты смотришь из космоса, это хитрая штучка, на самом деле. Ты смотришь на Землю как бы сверху, понимаешь, да? Как бы сверху, да. Ладно. А дело в том, что сверху не очень видно, насколько Великая Китайская стена большая. А, потому что она длинная, но не толстая, недостаточно. Да, потому что она длинная, она так называется по-китайски, чан-чен, длинная стена, но она не такая высокая, как, например, горы. Поэтому Великая Китайская стена выглядит сверху, как будто она плоская, то есть как дорога, например. Ясно. И она, наверное, еще недостаточно ровная. Знаешь, если бы ты смотришь из космоса, а там была бы прочерченная по линейке линия, ты бы заметил это. А там она как-то петляет, я знаю, да? Да. Великая Китайская стена — это не одна линия, а несколько линий с ответвлениями, и это скорее система стен. Из космоса ее видно не лучше, чем какие-нибудь очень большие дороги. Напомни мне, пожалуйста, когда ее построили? Это начало 2-го тысячелетия, да? Какой-нибудь 11-12 века? Ну, почти. Великую Китайскую стену, как считается, построил первый китайский император. Цин Шихуанди заметил, что в государстве, которое он объединяет, разные феодалы понастроили своих стен для защиты от кочевников и для защиты друг от друга. И решает, вот тут мы немножко разрушим внутри стеночки, а снаружи стеночки мы достроим и укрепим. То есть он решил разрушить внутрифеодальные, внутри своего государства стены, а построить стены на границе всего государства, так я понял? Да. Великая Китайская стена существовала с приблизительно 3 века до нашей эры, и после после этого разные китайские императоры стену как-то достраивали, модифицировали и так далее. Интересно, почему я думал про гораздо более позднюю дату? Наверное, какие-то ассоциации с Чингисханом были. Да? Это забавная ассоциация с Чингисханом, потому что это то, с чем Великокитайская стена как бы не должна ассоциироваться. Великокитайская стена должна ассоциироваться с тем, что она защитила Китай от кочевников. Но именно тут она, мягко говоря, не справилась. И да, в 13 веке Китай был завоёван, собственно, монголами. Это то, про что я часто думаю в связи с подкастом «Неловкая пауза», о том, как устроена наша память. Вот мы здесь рассказываем всякие фан-факты, и ты часто помнишь фан-факты, то есть нет что-то типичное, что надо помнить, а одну фигню, которая выбивается. И вот я, конечно, помню, что Великая Китайская стена не защитила от Чингисхана, да? Но понятно, что она не должна была быть построена во времена Чингисхана, она построена была гораздо раньше. В этом плане очень обидно за Великую Китайскую стену. В основном, как за проект с большими перспективами. Она существует уже 15 столетий. Как тебе? Ну, очень долго. Она продержалась до Чингисхана, ты имеешь в виду? Да, 15 столетий она держалась до Чингисхана, защищала Китай от кочевников. И тут вот... И ты запомнила ее именно в ее худшие моменты жизни. В тот момент, когда она особенно была нужна. Ну, потому что как бы имена кочевников, от которых она защитила Китай в какие-нибудь там другие века, мы не знаем никто. А имя Чингисхана мы знаем все хорошо. Прикинь, если бы она защитила Китай от Чингисхана, она бы точно была великой. При династии Мин, то есть уже в 14 веке, Великую стену начали как следует обновлять, чтобы она защитила страну от потенциально такой же большой угрозы, как Чингисхан. Это, к сожалению, тоже не помогло, потому что в 17 веке, когда, как ты использовал изящную формулировку, стена была нужнее, чем когда-либо, Китай снова завоевали, маньчжуры, джурджени, и в стране воцарилась династия Цин. Китайская же. Это династия захватническая. Она, правда, просуществовала довольно долго, с 1644 года по начало 20 века. Недавно, то есть. По меркам Китая, так вообще вчера. То есть столько же, сколько династия Романовых примерно продержалась. Да. Параллели стройте сами, я не знаю, почему я это сказал. Надо понимать, что и когда Китай был завоеван Чингисханом, и когда Китай был завоеван маньчжурами, то есть во времена правления династии Цин, границы государства простирались далеко за пределы Великой Китайской стены. То есть стена не имела никакого смысла как оборонное сооружение, потому что она находилась внутри страны. То есть... Границы были очень далеко от нее. И она вообще перестала отделять одно государство от другого. То есть она не была символом границы. Она, конечно, что-то охраняла, но охраняла, видимо, самую мякотку страны, а не ее пограничные рубежи. Да, можно и так сказать. Интересно, как по-китайски мякотка. Дорогие подписчики, помогите, пожалуйста. Как по-китайски мякотка. Пишите свои иероглифы в комментарии. Ну и, казалось бы, стена и стена. Она хорошо справляется со своими обязанностями, когда границы государства не слишком длинные, когда на всю эту стену можно посадить достаточно большое количество военных, дозорных, которые будут, собственно, с этой стены оборонять государство, потому что сама по себе стена не особо помогает. С нее нужно стрелять и бросать камни и все такое. Смотреть далеко. Да, смотреть далеко, не пришли ли захватчики. Хорошо, что в Китае есть большое количество чего угодно. Ты знаешь, при том, что в Китае есть большое количество людей, у нас есть такое расхожее представление. В времена династии Мин был огромный дефицит кадров, которых отправляли на ночные дозоры на стену. Никто не хотел? Но там были абсолютно нечеловеческие условия работы. Невозможно было спать, люди умирали от недоедания, от переутомления. Что меня больше всего поражает про Великую Китайскую стену? Она как бы справляется, да, но иногда дает сбои. Но сами китайцы все это время, ну ладно, не все это время, каждую минуту, но довольно часто эту самую стену, которая, казалось бы, защищает их, они ее ненавидели. Так, то есть они не называли ее Великая Китайская стена. О, вчера облокотился на Великую стену, так было хорошо. Да. Вчера нарисовал на Великой стене сердечко в честь своей любимой. То, что мы видим сейчас, Великую Китайскую стену, обвешанную туристами, это та самая Великая Китайская стена, которая уже разрушается от туристического потока и которая выполняет не функцию защитить страну от внешнего вторжения, она уже скорее выполняет функцию магнита для этого внешнего вторжения. Пожалуйста, все приходите, втопчите эту Великую Китайскую стену в землю, но принесите сюда свои туристические ноги. То есть кочевники все-таки доконали ее в 21 веке. Мне кажется, скоро ее действительно стопчут. Там очень большой объем разрушений. Высокий процент натопта. То есть это вот Великая Китайская стена, которая в 1987 году входит в список наследия ЮНЕСКО. А та Великая Китайская стена, которая совсем не великая, просто длинная стена, которая была у китайцев, вот это вообще неприятно. А, то есть нет такого, как сейчас, поеду, посмотрю на Великую стену, я такие, никогда не хочу ехать смотреть на проклятую стену. Именно Великая Китайская стена — это объект самой настоящей ненависти китайцев. В смысле, что она некрасивая, что ли? Или что? Еще варианты. Они больше любили потолки. Следующий. И нет, не полы. Она мешала им куда-нибудь проехать самим, что ли? Как железный занавес, да. Ты хочешь намекнуть на это, да? Китайцы ненавидели свою длинную стену, потому что она буквально мешала им жить. Это выглядит приблизительно так. Интеллектуалы, просвещенные сословия, особенно конфуцианцы, самых разных эпох, пишут трактаты о том, насколько же Великая Китайская стена — чудовищное предприятие, которое не надо было начинать, не надо продолжать, и ни в коем случае о реставрации и усилении которой не нужно думать в будущем. А, подожди, то есть дело не в том, что она стоит, а дело в том, что ее надо постоянно там ремонтировать, что ли, и достраивать, обои клеить, вот это все. Но без обоев обошлось. Но ее действительно надо постоянно восстанавливать. Стена просто не может быть поставлена в третьем веке до нашей эры и счастливо досуществовать. Да даже просто до третьего века нашей эры. Там все-таки будет какое-то изнашивание. То есть это был разрушающийся нежилой фонд. Да, совершенно верно. Требовался капремонт. Не просто капремонт. Нужно было ее постоянно расширять, потому что границы государства расширяются. А чем больше государство, тем дольше оно живет, и тем больше ему нужно защиты и укреплений. Но это, так сказать, логика императорская. А вот у интеллектуалов было другое мнение по этому поводу. Но почему же они проклинали стену? Разве они не понимали, что стена защищает? Или они считали, что это все выдуманные угрозы, или что стена защищает плохо? Вернемся к той самой эпохе до нашей эры. Мыслитель ханьский, то есть китайский, Гцзя И в трактате об ошибках Ци описывает внутреннюю и внешнюю политику Цинчжу Хуанди и пытается взвесить плюсы и минусы. Он говорит о том, что деятельность Цинчжу Хуанди пошла на пользу укреплению границ страны. Действительно, он смог отогнать гуннов, совершавших набеги и так далее. Но он также замечает, что вместе с тем император отверг путь древних царей, сжег слова ученых, оглупил народ, разрушил знаменитые города, перебил выдающихся людей, захватил все оружие в Поднебесной. И эти и другие ошибки мыслитель обобщает в формулировке, что император не следовал принципам человеческого и должного, не понял различия между захватом и сохранением. То есть правильно я понимаю, что этот интеллектуал говорит, что, ну, стена, конечно, хорошо, может быть, она и защищает, но на ее постройку ушли все драгоценные человеческие ресурсы и прочие ресурсы. А кроме того, общество было безнадежно милитаризировано в процессе ее постройки, а не то, чтобы там кто-то каким-нибудь просвещением занимался. Да, дело в том, что с самого начала и до самого, если можно так сказать, конца, Великую Китайскую стену строили люди не на добровольных началах. В чудовищных условиях люди буквально умирали от истощения, от голода. Очень распространенный образ в стихах о Великой Китайской стене — это лежащие по обе стороны от стены белые кости. Это же буквально Некрасов, железная дорога. Да. Граф Петр Андреевич Клинмихель, душенька, я помню, эпиграф оттуда. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Ладно, по обе стороны от железной дороги кости валяются там направо, налево, но когда кости лежат по обе стороны стены, которая выполняет функцию защиты от внешних врагов, то ты понимаешь, что с одной стороны лежат их кости снаружи, а тут с нашей стороны лежат наши кости. Да, и подпирают стену. Да, буквально. Существует много легенд, очень распространенных фольклорных сюжетов о том, что Великая Китайская стена буквально стоит на костях, о том, что внутри нее хранятся человеческие захоронения, без которых она не простоит так долго. Вау, готика. Это человеческие жертвы, почти ритуальные, символические, которые китайские императоры приносят пренебрегая нуждами народа, пренебрегая даже просто человеческим милосердием для того, чтобы сохранить границы государства. Для того, чтобы оставаться в книге рекордов Гиннесса. Очень политически нагруженная постройка получается. Да, не без этого. Чувствуется какой-то флёр политический в ней. Как ханьцы относятся к государственным мегапроектам и какой след они оставляют в народной культуре. Но не только в народной. Например, в начале 8 века поэт Вань Хань писал, здесь я цитирую его стихи в переводе Бориса Львовича Рифтина. «По краям дороги у великой стены много белых костей. Спрашиваю стариков, люди каких веков? Говорят, это кости солдат, строивших стену при цинском монархе. В сумерках к северу от крепости нет дыма жилищ. Души умерших тоскливо плачут, и звук будоражит небо. Не совершили преступления, а были наказаны и не были вознаграждены за заслуги. Одинокие души бродят у великой стены». Это какого времени стихи? 8 век нашей эры. А звучит так, как будто это, не знаю, поэзия, написанная после Второй мировой. Да, вот Пауль Целан мог написать такое стихотворение. Но со временем, как это часто бывает, даже такая сильная историческая память, как эта, она постепенно сглаживается или уходит куда-то в подводные течения, а остается вот это вот великое, очень-очень большая, невероятно впечатляющая стена, которая сейчас один из символов Китая и что-то, чем Китай гордится. Вот такой вот сложный путь Великая Китайская стена проделала. Стоя на месте. Да. Ну, она расползалась. Как этот подкаст. А еще она расходилась на кирпичи, потому что в те времена, когда жизнь была спокойная и непринужденная, люди потихонечку разбирали ее для того, чтобы строить дома. Как оно обычно и происходит. Да, мне нравится этот элемент жизни Великой стены. Она возвращается обратно в жизни людей. Живых. Из военного сооружения. Они разбирают стену, чтобы построить себе флигель. А внутри что? Косточки. Да, вот вытащил ты камешек какой-то, думаешь, вот хорошо будет смотреться у меня в стене. Хоп, посыпалось. Наташа, откуда ты все это узнала? Расскажи мне, пожалуйста. Я все это узнала, когда готовила для проекта «Арзамас» курс Аглаи Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях 18+. 18+ в скобочках, потому что они страшные. И первая лекция в этом курсе называется «Безутешная вдова и ужас Великой Китайской стены». Почему она так называется? Потому что в ней Аглая Старостина рассказывает об истории сюжета, который вкратце можно пересказать приблизительно так. Безутешная вдова приходит к Великой Китайской стене, плачет, и от ее слез Великая Китайская стена обрушивается на сотни километров, отдавая вдове кости ее мужа. Бог ты мой. А потом вдова предпринимает все возможные усилия для того, чтобы своего мужа достойно похоронить. Иногда привлекая для этого самого императора, который, конечно, в конце этого сюжета полностью посрамлен как тиран и неудачный любовник. Что ж, очень свободолюбивый китайский фольклор. А о чем еще этот курс? В курсе 5 лекций. Из них можно узнать, зачем персонажи китайских сказок убивают свою суженую. Можно ли перехитрить китайских богов? Зачем дочери жертвуют жизнью ради отца? Чем опасны девушки в одной туфельке? И как все это помогает понять загадочную китайскую душу? Да. Проникнуть в китайский культурный код? Моя любимая лекция о том, как буддизм, даосизм и конфуцианство поссорились и помешали бедной женщине-оборотню построить счастливую семью. Я переживаю за женщину-оборотня. Да, я тоже. Курс «Культура Китая в страшных сказках и преданиях», а также множество других курсов и подкастов можно послушать в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если у вас еще нет подписки, я дарю вам промокод в честь слова, которое не могу перевести на китайский, как, впрочем, и многие другие слова. Слово такое – мякотка. Мякотка. Вводите слово «мякотка» на странице arzamas.academy/roma. Если вам нравится подкаст «Неловкая пауза», то, пожалуйста, рассказывайте о нем своим друзьям. Ставьте нам высокие оценки в тех приложениях, где можно поставить оценки. Пишите приятные письма на arzamas@arzamas.academy, где говорите, какой мы делаем классный подкаст. Спасибо большое, Наташа, тебе за этот рассказ. Спасибо тебе. А я хочу помимо Наташи поблагодарить композитора Кира Вайнштейн, звукорежиссера Фриду Басенко и Юлю Глухову, редакторку монтажа Юлю Мартынову, выпускающего редактора Александра Гришина, также фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву и редактора соцсетей Анастасию Муисарову. Спасибо большое, пока! Спасибо всем, пока!